Да я это сказал, как радикал, только я еще и сказал это как социолог. Ты весьма жесток, учитывая, что и сам бывший раб. Поэтому я и настолько жесток. Вам стоит перестать воспринимать рабов как единую бесправную социальную группу, легче ее воспринимать как смесь социальных групп, которые часто довольно враждебны друг другу. Тогда может не стоит рубить с плеча, задал провокационный вопрос Валин. Как раз стоит рубить с плеча, по максимуму. Мы разрушим миллиарды судеб, но спасем много больше. Кроме того, не стоит воспринимать рядового гражданина государства, где процветает работорговля, как некомбанта. Нет, он не некомбант, он носитель враждебной нам идеи. Идеи рабства. Мы не устанавливаем социальную справедливость, мы обеспечиваем безопасность граждан. Пусть и таким способом. Нужно так поработать, чтоб пираты или работорговцы, услышав, что на корабле есть хоть один представитель страны, что подписала с вами договор, как они бежали. А уничтожив крупные внереспубликанские перевалочные пункты рабов, мы просто лишим рынок предложения. После того, что мы должны устраивать на тех планетах, население должно не о рабах задумываться, а о том, где найти лишний кусок хлеба. Жестоко. Да жестоко, да безумие жестоко. Но эта жестокость не ради жестокости, а ради победы. Да, может, меня или вас проклянут за такие решения, назовут это бесчеловечным актом, спустя сотни лет пусть сытые и холеные, а главное свободные морды осудят нас, но сами они будут сытыми и холеными. Вот каков мой совет. Война против работорговли значит, что мы не остановимся, пока будет хоть одно объединение, которое использует рабов, вне зависимости от того, что думают на это рабы. Мир с работорговлей значит, что мы будем мириться, что миллионы подданных республики будут становиться рабами. К несчастью, существует лишь два этих состояния. К несчастью, из этого выходит, что мы должны затопить галактику в крови. А сделать это проще, когда галактика сама этого захочет. Для этого же нужно, чтоб первое выступление организации было бы незабываемым. Согласитесь, две новости. Появилось объединение, что борется с работорговлей. Сколько это? 4 секунды? Такими темпами вы развиваться будете 1000 лет. Или же, военизированные формирования, которое финансируется многими странами центра, нанесла сокрушительный удар по работорговле, уничтожив силы работорговцев и освободив 400 миллионов рабов. Знаете, это тянет как минимум на неделю упоминаний, а впоследствии скандал о том, почему вы используете 2-километровые разрушители, с вооружением, которое в одиночку способно помножить на ноль всю жизнь на планете за часов 12, создаст дополнительный шум. А постоянное упоминание организации многого стоит. Это и дополнительные страны договора, так и десятки тысяч новых рекрутов. Да, большинство из них будет юными максималистами, но это и хорошо. Специальная подготовка сможет идеально лечь на максималистов. Многие да уйдут, но те, кто останутся, станут безжалостно истреблять работорговлю, вместе с работорговцами. И может настанет тот день, когда мы кинем землю в могилу последнего хатского криминального лорда. Валин многого ожидал, но вот такого социологического анализа уже нет. Поэтому я, кстати, в качестве затравки и дал проект увеличенного имперского, чтоб удар был посильнее. У меня попросили совета, и я его дал. И пусть галактика горит в огне. Дело в том, что проблема того же рабства лежит в изрядной философской плоскости. Например, 10 тысяч лет некоторые расы пошли в добровольное рабство к хаттам, и они никогда не предают, и дерутся за хаттов. Даже клоны не в состоянии так драться за республику. Именно эта каста рабов сторожит уже других рабов. Уж чтоб добраться до глотки хаттов, нужно истребить эти расы. А ведь эти расы как ситхи, то есть не сдаются. И как воевать с народом, что не сдается? Логичный ответ – стрелять, пока они не кончатся. «Был ли полезен мой совет?» – спросил я. «Да, твой совет был полезен. Я прошу тебя в будущем разработать доктрину флота. Насколько я помню, на Набу есть толковый адмирал, его фамилия Юларин. Доверять это дело не связанному с орденом человеку было бы неразумно. В таком случае, позволь вновь дать совет. Давай. На Куате есть инженер Валикс Блиссекс, этот проект будет в его компетенции, однако, когда он будет его делать, я бы хотел постоять рядом. Хорошо, однако ты сам понимаешь, что производство флота будет очень затратным. Поэтому стоит сразу же продумать всю систему взаимодействия. Разумеется, кроме флота вам понадобится корпус МЛА, а также армия, спецназ, агенты и так далее. А это уже тянет на создание полноценной армии, причем галактического масштаба, так что с этим стоит быть аккуратнее. Иногда мне жалко Галактику и Сидиуса, он один старый безумец, против тысяч джедайских безумцев. Космическое пространство, сердце стража. После всего, что со мной произошло, совет посчитал, что мне нужно психологическое и медицинское освидетельствование, хотя в моем отчете все было подробно упомянуто, в том числе и по молниям силы, что я теперь получил знания об контроле, который превосходит мой собственный, а также о том, что я вполне понятно представляю, как пользоваться. Другое дело, что если и буду пользоваться, то пока не с нынешним уровнем контроля. Дело в том, что хоть силовая молния – это могущественная наступательная техника, но другое дело, что тот же телекинез может быть такой же могущественной наступательной техникой. Другое дело, что молнии убивают куда быстрее. Ведь, например, схватить пару десятков человек за горло и задушить несколько сложно, когда пустить массово молнию силы – это уже проще. Однако у всего есть своя цена – если ты слаб, то молнии будут убивать тебя, старя. Молниям в действительности нужен контроль уровня как раз, чтобы схватить нескольких за горло, в противном случае цена будет соответствующей. Другое дело, почему меня так поздно выдернули, уже успело много что произойти. В частности, мы взяли и тот бордель Ливинди. Торговая федерация просит, чтоб от нее уже отстали, но все, по-видимому, только начинается. Полетел я один, без никого, разве что НК-55. Составил мне компанию, а также мои дроиды, то есть те дроиды, что составляют экипаж корабля. В общем, и без джедаев на борту это очень зубастый корабль, так что можно никого не бояться. Другое, что нужно обдумать свои дальнейшие планы. В галактике есть очень много артефактов, которые стоит забрать, в том числе и людей, которые помогут в дальнейшем. Селеста Морн, Удбнары, пожалуй, Арден Лин. Хоть это всего три имени, но они влекут за собой целый пласт истории галактики. Но с каждым есть сложности. Селеста Морн, тень завета, одержимая духом первого из ситхов, в классическом понимании этого слова, Карнессом Муром. Как снять, в принципе, понятно, предложить ему куда более вкусную и слабую добычу, меня, а вот как не попасться, это уже вопрос. С Удбнаром еще сложнее, нужно найти Ассус, а потом найти дерево, в которое превратился Удбнар, а потом как-то его пробудить. С Арден Лин еще сложнее, нужно пролопатить архивы Ордена, что найти планеты, на которой она погибла, потом сопоставить карты 25 тысячелетней давности с нынешними, и найти нужную систему, потому найти Арден Лин. Очень интересные планы, и потребуют очень длительной подготовки, в частности, поэтому мне нужно будет очень много изучить, так что не время расслабляется. Также нужно, пока нет войны, уничтожить темный жнец, оружие ситхов. Я так и не понял, почему его не уничтожили сразу, а зачем-то захоронили. И дураку понятно, что джедаи не будут использовать омп, основном на темной стороне, так зачем сохранять? Заодно можно спросить у этого придурка улика Келдромы, благо планеты Ренвар есть во всеобщем реестре планет, а их там много. Кстати, в соседнем секторе Иассус должен находиться еще и Евин-4, но в общем для понимания Ренвар находится в одном секторе с Филуцией, чуть дальше Ракус Прайм, всеобщая галактическая свалка, где и захоронен темный собиратель, а также Ракус Секундус, будущая столица Конфедерации независимых систем. А что еще интересного есть? На Аркании, насколько помню, должен быть Галакрон Аркиджита, очень могущественного джедая, который и придумал прием силы, который называется «Разрушитель дроидов». Он хоть и сифи был, но постоянно скакать как макака со световым мечом утомляет. Плюс, без разрушения дроида, фиг справишься с элитными дроидами-убийцами. А длительное фехтование та еще затея. Лучше один прием, и все, дорогущая железная хрень уничтожена. Правда, дроидов из-за этого начали защищать, например, как того же НК-55. Но будущие дроиды Конфедерации явно будут не из таких. Плюс будущих магностражей можно быстро уничтожать, вместо фехтования с ними. Пометим для изучения. Очень важная способность. Правда, если ее можно очень быстро применить, тот же НК-55 банально не позволит это сделать быстро. Раньше пристрелит. Дело в том, что бои обученных боевиков, одаренных, идут совершенно на других скоростях. Скорость реакции одаренного выше во много раз, чем у представителя куда более быстрых рас, что подтвердил я на бунты в классик. Дальше, есть еще Галакрон короля Адасы, Ситхари и самый первый из известных Галакронов, которые создали не джедаи, не кваи и не ракаты. Он принадлежал многим поколениям ситхов, в том числе и Фридонну Надусандирана, а также его последователям. В общем, у этого Голокрона очень богатая история, однако думаю, все же он где-то на троечку по степени градации Голокронов. Нет, поймите меня правильно, ситхи были могущественной расой, но я бы скорее опасался Голокронов куда более современных ситхов типа Плигаса, чем Адасы, потому что Адаса жил 27 тысяч лет назад. Даже магия ситхов была тогда не так сильно развита, как в последующие годы. То есть я бы опасался ситха-колдуна времен Империи Вишейта, чем того же Адасу, но все равно это очень мощный артефакт темной стороны, который свел с ума ни одного джедая. Тем забавнее выкопать его и привести в храм джедаев. И надеюсь, кто-нибудь мне наконец-то объяснит, нахрена прятать то, что можно уничтожить. Ладно, может, узнаю наконец. Кстати, знаете, что самое забавное? Ранвер, Улик Келдрама, Ракус Прайм, Евин 4, Ассус, Кайди, место, где захоронен Голокрон Надасы, все расположены либо в секторе R6, по галактической карте или же рядом. Такое чувство, что все дерьмо галактики засунули в один сектор. Хотя Карибан — это отдельная песня, вместе с Зиастом и остальным. Кстати, стоит Валина направить на Джамбин, уверен, Алтрастратус станет хорошим рейнджером, плюс чем-то поможем его планете. На таких планетах и в таких условиях произрастают самые сильные и опытные солдаты. Ох, пока двигаемся в гиперпространстве, можно почитать, а некоторые философские тексты джедаев, в частности, Адарура. По-моему, один из довольно логичных и последовательных философов джедаев, надо бы за него и к Зару Куну отомстить, но уничтожение столь могущественного темного лорда несколько преждевременно. Но обязательно стоит сказать, что Адарур разочарован в своем ученике. Что еще? А пророки темной стороны сидят на Драмуауткасе и тайно служат Дарту Сидиусу, нужно их тоже убить. Хотя, как убить пророков? Нам-то тьма застилает взор, а им может свет застилать взор? Надо подробнее изучить ясновидение в джедайском варианте, а то в нынешнем я пока на нафиг укуренного боевика смахиваю. В особенности, если посмотреть на моих дроидов. У джедаев есть специально подразделение магического мониторинга галактики, называется «звездочетами», точнее их так называют, но не суть. Их задача в том, чтобы постоянно с помощью силы, раз за разом погружаться в мировой эфир и слушать его, в том числе на предмет тьмы, или же массовых единовременных смертей. Также они могут ощущать движение силы. Конечно, тест на мидихлорианы показывает много и может быть проверен в любой лаборатории сразу же после рождения. Но у родителей или же медиков может быть свое мнение. Все же не галактическое государство 1000-летней давности, где шла тотальная война, которая сравнима только с Вахой. Это породило множество непростых решений, одним из которых стала Даркзанна. Точнее, она квинтэссенция того, что там было. Впрочем, так же как и Каан, жаль его. Точнее, жаль совет, которые не вспомнили урок Экзара Куна. Странно, на Александре Санрейдере помнили, а потом забылся. Заставляет задуматься над силой, а также ее влиянием на индивидов, в том числе и джедаев. Ладно, не время прохлаждаться, я так мало сплю, потому что тренируюсь, и следует последовать этому полезному занятию. А именно, посмотреть ряд чисто джедайских исторических фильмов по поводу войны с ситхами после падения империи ситхов императора Вишейта. Точнее, очередной раскол в ордене джедаев, и очередного последователя тьма лучше, которого кокнули свои же подчиненные. Вот честно, я не знаю, как так жить без возможности доверять своему окружению. У каждого есть моменты слабости, если их не допускать, просто можно банально психически перегореть. И когда в этот момент слабости тебя режут, неприятно. У джедаев хоть нет ритуального удара в спину, ох, обычно этого не показывают. Но в галактике есть не только голограммы, но и нормальные телевизоры, практически на пол стены, вместе с играми на них, вместе даже с виртуальным подключением. В частности, средство для тренировки пилотов как раз представляло собой капсулу виртуальной реальности. Правда, со всеми средствами управления выбранной модели МЛА или же мелкие торговые суда типа Сокола Тысячелетия. Кстати, у меня есть лицензия пилота. Конечно, можно без нее, но это как на Земле. До первого гаишника, хотя знавал я одного гаишника, который остановил дедушку, который знал правила дорожного движения, а что главное, исполнял, лучше всех псников вместе взятых. На 40-м году водительского стажа все же его остановили, и узнали, что все эти 40 лет у него не было прав. Не знаю, правда это или вымысел, так сказать, за что купил, за то и продаю. Но у меня права были, а именно лицензия пилота МЛА и лицензия пилота малотоннажных кораблей, выданные корусканскими властями, Это мне еще во время эпопеи со сбором сердца стража пришлось сдать все правила движения. В основном их не так уж много. Впрочем, для того, чтобы стать мастером, нужно хорошо знать космонавигацию, астрономию, теорию гиперполя, а также еще множество всего. По сути, разница в образовании может быть колоссальная. Примерно, как разница между пилотом, который научился взлетать и садиться, и матерым космическим асом, которого несколько тысяч часов заставили провести в кабине, отрабатывая все нештатные ситуации. Как понятно, зарплата двух этих классов пилотов различается в несколько порядков. Ладно, под неспешный рассказ об давно минувших годах могу разработать несколько проектов световых мечей. Дело в том, что меня несколько не устраивает мнение джедаев «один меч, один джедай». Вот прям совсем не устраивает. По мне, световых мечей нужно как можно больше. Желательно, чем больше, тем лучше. Как указывалось ранее, сложно создать свой меч, а нейтральный можно создавать сколько душе угодно. Другое дело, что тут глубокий философский кризис. Меч – душа воина, точнее верное оружие, часть себя, но должен сказать, что может быть все что угодно. Поэтому лучше иметь столько мечей, сколько возможно, так же как и с оружием. Вот решил создать мечи, так сказать, для разных задач, и таскать их на всякий случай. Вдруг что-то произойдет, когда мои основные мечи будут настоящим произведением искусства. Главное — найти подходящие материалы. Главное не то чтобы проблема, а сложность в поиске подходящих кристаллов. Дело в том, что у разных кристаллов есть разный эффект, в том числе, который улучшает боевую составляющую. Однако джедаи предпочитают мечи без выкрутасов, точнее все добытые на Илуме. Они в большинстве своем или синие, или же зеленые, но я склоняюсь больше к желтому цвету. Ведь давным-давно цвет светового меча и означал принадлежность пути, рыцарь, консул и страж. Я больше страж, который предпочитает баланс между физическими навыками и силовыми, поэтому стоит сделать все по древним канонам. Заодно и поискать необычные кристаллы для меча, а до этого можно оттачивать умения вместе с материалами для брони. Итак, всего есть несколько видов световых мечей. Стандартный световой меч, цилиндр где-то 30 см, может чуть больше или меньше в зависимости от вида. Его могут как-то улучшить, например, чтоб его не коротило в воде. Он может иметь различный вид, имеется в виду рукоятка. Это подходит под принцип эстетика. Функционал – это буквально та самая способность не отключиться под водой, или же какая-то заморочка с включением. Впрочем, есть кристаллы, которые ты настраиваешь под себя, и меч, если это не ты, просто не будет работать. Также есть и те кристаллы, с помощью которого можно резко увеличить длину клинка. Дальше разновидностью стандартного является увеличение длины эфеса, таким сможет научиться владеть и обычный человек. Гвардейцы императора имели же световые посохи, которые были сделаны из материала, который не сможет перерубить световой клинок. Дальше идет двухклинковый световой меч, с которым заморочиться довольно сложно, хотя Экзаркун заморочился. Двуклинковый и двухфазный световой меч. С помощью такого неожиданного подспорья он убил много мастеров-джедаев, в том числе Адарура. Куда отнести возможность объединения световых мечей, даже не знаю. Куда-то. Но учитывая, что я предпочитаю стиль сражения двумя мечами, то нужно встроить такую полезную функцию, да и сделать корпус светового меча из бискара или еще чего-то похожего, типа Картазис или Фрик. Так на всякий случай. Хотя тот же Адарур с Экзаром Куном палкой сражался. Палкой Карл, в которой силы было столько, что она световой меч отражала. Думаю, десятка стандартных мечей хватит для начала, еще десятка двухклинковых, и где-то десяток, чтоб поиграться с пропорциями эфеса. Можно еще пяток с гвардейскими шата сделать. Также отдалено стоит поработать над бластерами. Заодно прикупить разные бластеры. Кстати, может вместе с сыном Дроллингом поделиться идеей световой плети. Уверен, он заинтересуется этим, а под это может выбьет у совета финансирование на бискар, а там может и бискаром для брони разживусь. Пока в одной инженерной программке на планшете я рисовал примерную конструкцию мечей с расчетом баланса, телевизор довольно интересно рассказывал о том, как один очень харизматичный мастер-джедай, который стал инициатором четвертого великого раскола ордена джедаев, как незабавно это говорить головой, и он поехал еще до того, как обратился к темной стороне. Он являлся радикальным последователем Салибзима, философская доктрина и позиция, характеризующееся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира, может рассматриваться как крайняя форма субъективного идеализма. В общем, из-за этого персонажа Оби-Ван сказал только ситхи возводит все в абсолют. Он был одарен великолепным интеллектом, однако он был безумен. Адская смесь. Но что самое забавное, он не был рыцарем. Я рассказывал раньше, есть боевые подразделения ордена. Именно их зовут рыцарями. Корпус рыцарей – это кулак ордена джедаев. 501 и краткая легион был кулаком Вейдера, самыми элитными военными частями империи, так и рыцари были боевиками ордена. Они действовали в пределах своей иерархии, куда более элитными были подразделения, состоящие из примерно 100 рыцарей и мастеров, которые отчитывались только перед советом. Можно сказать, высший уровень элиты. В него входил Квай-Гон Джинн. Так вот, Дарт Руин не был ни рыцарем, ни элитным боевиком ордена. Он был библиотекарем и дипломатом, и самым херовым генералом в истории. Но именно он положил начало четвертой великой схизме ордена. Самое забавное, что только один воин начал полноценную схизму ордена. Имя этого воина – Дарт Риван, а потом он ее и закончил. Точнее, он и Митра Сурик. Можно сказать, воины убрали за собой же свое же дерьмо. Это как минимум достойно уважения. Нет, перебежчики среди рыцарей тоже бывают, но очень и очень редко. Все же в рыцари идет очень серьезный отсев. Нет, не значит, что у джедая не сможет случиться ПТСР. Все же тот же Дуку был рыцарем, а также многие будущие темные джедаи, но его переход на темную сторону не спровоцировал схизму, как с тем же Дарт Руином. Значит, орден кое-чему научился. Перебежчики, конечно, были, но не стали массовыми, во всякий случай темных джедаев у Дуку было не больше 20. Также на планшетнике у меня были планы различных гранат, которые смог бы использовать джедай с телекинезом, ведь как джедай может зачистить, например, вражескую базу? Можно взять меч, силу и начать всех рубить в капусту, но тогда в тебя станут стрелять, возможно, даже из ракет. И только достаточно могущественный джедай сможет все это пережить. В общем, мины, гранаты с мощной взрывчаткой, которую можно тихо захерить, самое то, что нужно в случае чего. Хотя лично я небольшой поклонник камикадзе, то есть загрузить спидер взрывчаткой и бахнуть по базе. Но специфика в том, что если это армейская база, то над нее есть бесполетная зона, и дежурная пара истребителей собьет такого запрограммированного камикадзе на раз и два. Да, и довольно сложно скрыть от армейских сканеров, что внутри, если, конечно, не обшить контейнер специальным материалом. С пиратами все намного проще. У них нет настолько серьезной армейской структуры, поэтому на них можно использовать довольно старые трюки. Также можно использовать вторую модификацию бомбы тени. Общий смысл, чтоб на детонатор прикрепить кристалл силы, заряженной энергией конкретного джедая. Потом этот контейнер можно какими-то окольными путями поместить на вражеский корабль. Начинается космическая битва. Джедай вытягивает вперед руку. Бум. Как минимум одного корабля нет, или же совсем минимум. Он поврежден. Учитывая, что в космосе нет ничего, что заглушает голос силы. То есть планеты, растений, живых существ, которые глушат одну конкретную силовую сигнатуру, поэтому гораздо проще как-то воздействовать силой на один кристалл, который буквально сияет в восприятии джедая, в особенности если это часть его. Так гранаты специально для джедаев стоит разработать довольно легкими, чтоб можно было носить большой запас, но в то же время мощными, с возможностью магнитного прикрепления к разной поверхности. Впрочем, можно еще сделать небольшие отверстия для клея, на случай если металла, к которому можно примагнитить, нет. Дальше идут бластеры. Бластеры – это хорошо, это очень хорошо. Нет ничего лучше бластеров. Кстати, вот смотрю на мадаларцев и думаю, а не заиметь ли себе огнемет с трифторид-хлором? Он же все убивает. Хе-хе-хе, в том числе и владельца. Но отдельно я думаю именно над броней. Мне в силу возраста пока не стоит о ней думать, только об минимальной защищенности, по типу дюрасталевой кирасы, шлема и наплечников. А также, пожалуй, камы, она защищает ноги от выстрелов, осколков и всего прочего, в том числе и выхлопов от реактивного ранцев. Отдельной статьей в снаряжении идут бакты-пластыри, а также средства для введения бакты в организм. По сути, мобильный медицинский пакет. Итак, два наруча, которые должны покрывать все предплечья, продолжится же должен дробильной перчаткой мандаларцев. Желательно вообще сделать эти элементы из картозиса или мандаларского железа, но за последние можно отхватить. Итак, управление гранатами можно вывести на отдельный монитор, который будет объединен с комплинком, так же как и управление джетпаком. Учитывая, что наруча 2, то в них еще что-то можно вложить, в том числе и портативный сканер состояния организма, а также мобильную станцию медицинской помощи, антибиотик, обезболивающие, бактопластырь. Конечно, величайшее оружие джедая – это сила, но проблема в том, что подыхать как-то не хочется, а можно пользоваться той силовой техникой, которую можешь активировать за 0,5 секунды. Любая другая техника для боя не подходит от слова совсем. Учитывая, что в бою постоянно идет постоянное нарушение концентрации, то стоит пользоваться только таким оружием. Кстати, о противопехотных минах. Они ведь тоже важны. Энакин, вдруг обратилась ко мне Китана, и корабля. Ты не занят? Нет, отложил свой планшет. Я еще остановил телевизор. Точнее, перевел голограмму Китаны как раз на телевизор. Ты что-то хотела узнать? Да, во мне содержится столько тактик битв, но я до сих пор не могу понять взаимосвязи многих событий. Управлять живыми людьми очень сложно. Во мне записаны множество примеров, когда рискованная стратегия была успешна, когда командующий отправлял своих подчиненных на смерть. Базовый пример, когда молодого паренька-сопляка, ему приказали привлечь внимание вражеского патруля, потом съесть бумажку с депешей, а потом застрелиться. Когда враги вскрыли труп и расшифровали депешу, то они подумали, что жертва паренька была ради защиты информации, в результате чего попали в ловушку, где сгорело целых 2 легиона. Однако есть множество примеров, когда люди, которые должны быть готовы по приказу командования пожертвовать жизнью, отказываются это делать и считают, что это предательство командования, раз так происходит. Обычно жертвенность обсуждают как раз с самой жертвой, попытки играть в темную очень плохие. Профессиональные военные, как ни странно, профессионалы, а также все существа социальные. Есть такая фраза, есть люди, которые считают, что есть что-то ценнее человеческой жизни, а есть те, кто считает, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Обычно первые развязывают войны, вторые их заканчивают. Я старался говорить довольно понятными фразами. В первом примере мальчика просто психологически сломали, и он в большинстве своем ничем не отличался от смертника. Неважно, был ли он солдатом или последователем какого-то радикального культа. Однако многое зависит от культуры, в которой вырос тот или иной индивид. В одной культуре правитель может попросить своим солдатам быть буквально живыми бомбами, и те будут считать это честью. В другой подобный приказ вызовет смерть такого правителя в течение наиболее короткого срока. Но военные народ, чья служба – риск, и все из них люди умные. Они принимают риск, который несет их служба. Но риск одно, а самоубийство совсем другое. Поэтому нужно выбирать баланс между тем, что ты хочешь, и тем, что возможно. Принято. Кстати, не хочешь немного подумать над тактикой? Задаю ей вопрос. Входные данные. Требуется противостоять кораблям-фрегатам щедрости, кораблям торговой федерации. Требуется разработать различные тактики противостоять этим двум типам кораблей, в особенности их очень обширной авиагруппе. Также сможешь проанализировать тактику атаки из засады, если загнать собственные корабли в атмосферу газового гиганта. А что, тактики, как карты в колоде, нужно заранее собирать. До войны клонов 10 лет. Все возможности крупных вооруженных конфликтов уже давно не используются. Именно крупных, когда две армады в десятки или сотни кораблей сходятся друг с другом и изничтожают друг друга. Когда каждый из кораблей стоит больше, чем бюджет целых планет внешнего кольца. Сражения, конечно, происходят и постоянно, но они по-настоящему события. И сражаются мелкие эскадры численностью до 50 вымпелов. Плюс, среди участвующих в битвах нет линейных кораблей, то есть тактика МЛА развита на просто колоссальном уровне. Я уже рассказывал об коррелианцах, которые накопили просто колоссальное количество боевого опыта в использовании МЛА. Однако вот линейные столкновения достаточно редкие и проходят так, что военные прошлых эпох убились бы об стул. Для сравнения, сейчас линейные сражения идут как партия шахматистов 4 го разряда. Проигрывает тот, кто сделал больше ошибок, чем оппонент. Раньше же это действительно были сражения уровня гроссмейстеров, где каждая уловка была встроена в план, который на самом деле еще был более большой уловкой. Возвращение уровня мастерства будет оплачено кровью, большой кровью. И нельзя просто залезть в историческую литературу и повторить все, так как тактика пляшет от техники. Ведь все меняются от техники. Чувство локтя, чувство товарищества, боевое братство. Все это исчезло, когда появилась тактика, которая в простонаречии называется наполеоновской, когда пришло господство артиллерии и стрельбы залпом. Хотя до этого во время рыцарства и еще до этого во времена римских легионов это было, и вновь появилось, когда пришел пулемет. Пулемет заставил вернуться чувству товарищества, так как полностью похерил тактику Кари, дав куда больше свободы мысли обычному солдату. Может, это покажется странным, но нельзя достать методички 3000-летней давности и воевать по ним. В частности, часть тактик будет слабореализуема из-за дроидов, а другая облачится большим, буквально, аномальным количеством ла. Венатор способен носить более 400 ла, барышник – несколько тысяч. В древности такая растрата ресурсов не была нормой. Нет, в битве могли сойтись несколько тысяч ла, но это были крупные битвы, и они подчинялись единому координационному центру. А тут скорее большая болтанка. Траун показал, как можно относительно небольшими силами вынести пару раз превосходящие силы противника. В каждой профессии есть ремесленники и гении. Все тактики разрабатываются под среднестатистического ремесленника. Но когда приходит гений, то все они летят к черту. Такова жизнь. Храм джедаев. Корускант. Стометровый корвет вошел в ангар храма, в очень большой ангар. Вообще люблю этот ангар, очень люблю этот ангар. Встреча с советом у меня назначена на 19:00, поэтому все остальное время я предоставлен сам себе. Как раз смогу сходить к очень инициативным юнлингам, чтоб отлупить их. Если, конечно, их уже не отлупил дралингсидхскими учебными мечами. Причем лупил исключительно по заднице. Да и к этому наполовину Сифи стоит зайти и рассказать ему об некоторых моих идеях в отношении необычного оружия. Он все же батлмастер ордена джедаев, он является воплощением всего, что есть у джедаев об оружии, он фанат фехтования, добившегося поразительных успехов в этом направлении, так что стал одним из топа лучших практиков светового меча в любой ситуации. Но проблема в том, что одним фехтованием все не ограничивается, наверное, Дарт Вейдер просто проломил щиты сына, тем, что шибанул его чем-то убойным, скорее всего силой, или какой-то комбинацией. Плюс, Дралинг не участвовал в битвах войны клонов, а Энакин был ветераном, который не раз сталкивался с Дартом Тиранусом, одним из первых клинков Ордена, человеком, что все же освоил молнии силы, и человеком, который умудряется проламывать защиту Кеноби, чтоб слегка его придушить. Стоит сказать, что Кеноби не так уж хорош в силовых атаках, то есть в сражении с одаренным он предпочтет его обезглавить, потому что у него слабо средняя атака, что не пробьет защиту даже Падавана. Но сам Кеноби обладает просто аномальной защитой. Этому персонажу в будущем при развитии его оборонительных способностей вообще ничего не проймет. А Дуку все же это делал. Пусть легоньким удушением, но все же делал. Плюс, надо и в архивы наведаться. НК, нейтрально. Хозяин, отправляйся в архивы, мне нужны все данные об легионе Литтоу. В секретные сведения не лезь, мне нужна исключительно карта боев. Можно просто с названиями планет, хотя это уже куда хуже. Вопросительно. А вы уверены, что меня без вас пустят? Тут все такие паранойки. А голокроны ситхов охраняют так, как будто они реально чем-то опасны. Вообще-то они реально опасны. А то соблазнят юных падаванов, и те устроят пятый великий раскол. Унизительно. Хорошие тогда преподаватели. Куски говна они тогда. Жалкие мешки с мясом, у которых нет процессора. Как вообще можно было допустить столько просчетов в воспитании человека с навыком контролировать армии? Будь эта игра боевая медитация была читерским навыком, как будто она спасет от диверсионного отряда, или торпеды в иллюминатор, или бомбы тени. Хотя мне она очень интересна, обязательно ей обучусь. Ворчание. Забавно, что такое большое количество людей со способностью повелевать армией родилось во время, когда сражений армии нет. Ликование. Похоже, сила знатно над вами пошутила. Война, на все воля силы, тихо сказал я. И еще разыщи контакты археологов на Аркании. Возможно, тебе и Елене придется ненадолго меня покинуть, чтоб проконтролировать их работу, которая будет спонсироваться мной. Уточнение. Цель, Академия Аркиджита, скорее всего там есть его голокрон. Мне он нужен, для некоторых будущих изысканий. Это часть плана. Конечно, храм должен глушить наших врагов, но лучше перестраховаться. Радость. Понял хозяин. Все будет сделано в лучшем виде. Надо было, что темные пророки не почувствовали угрозы. Видения чаще всего появляются как предупреждение о чем-то, в том числе и в форме диалогов или событий. Но это произойдет только в случае, если все фигуры расставлены. То есть, Пока я не сообщу другим джедаям о том, что надо собрать флот и блокировать Драмут Каас, чтоб уничтожить всех пророков темной стороны. В видении пророков не появится предупреждения о флоте Ордена, потому что флота пока никакого нет. Конечно, есть провидцы, которые смотрят дальше, чем на пару дней, на года, а может и на века, или же тысячелетия, но это редкий навык, в который практически никто не верит. Поэтому, чтобы глушить темную сторону, точнее их предвидение, стоит использовать другие средства. Возможно, они увидят меня как угрозу, или что-то еще. Стоит про это побольше прочитать. Хотя стоит использовать один из способов. Если предвидение – это совокупность бесконечного количества переменных и каждый живой как-то влияет на глобальное уравнение, стоит ввести в игру несколько переменных. Например, три коматозника, которых я раньше упоминал. Столь мощные одаренные, как руководитель легиона Литтоу, мастер джедая и искушенная тень завета. Все это на фоне смерти довольно могущественного темного лорда, а также уничтожения собирателя силы. Должно породить такой водоворот непредсказуемости, что мне, наверное, еще по башке от совета прилетит. Но я не мог просто так рассказать об темных пророках, потому что совершенно не представлял, как преподнести свои данные. От слова «совсем». Дело в том, что джедаи не новинные чукотские юноши, и на видения не спешишь все. У них же тут даже видения поставлены на четкую научную основу. Плюс, Драмунд Каас и сами пророки должны блокировать свое присутствие в силе и противостоять звездочетам ордена. Может, на Марага сослаться, ведь кто же знает, что могло быть у него в башке. Хотя отдельно стоит объяснить, откуда он вообще это узнал. Впрочем, история о том, что укуренные поклонники темной стороны решили помочь в воскрешении еще одному укуренному адепту темной стороны, нет ничего экстраординарного. Удивительно, что на Драмут Каасе они никого не откопали. Примерно под такие думы я пришел на тренировочную площадку, а конкретнее к месту, где тренировалась группа Цина Дралинга, самые талантливые, точнее одни из самых талантливых. Даже одного Дралинга на всех талантливых не хватает. Цин находился на своем обычном месте и гонял бедных детишек, изображая из себя майора Пейна. Увидев меня, он улыбнулся и подошел ко мне. «Я рад, что ты жив», — коротко сказал он мне. «Не представляете, как я рад этому. А компанию Зул вы, надеюсь, хорошо выпороли? Не беспокойся, хотя по логике вещей именно тебя должны мы были выпороть, за формирование таких уз силы. Ты знаешь, что в некоторых случаях гибель одного в узах может повлечь гибель всех. Да, но такой уровень аномалия, его невозможно достичь естественным желанием, или практически невозможно». Поправил себя. «Хех, нет ничего невозможного для силы. А вот ты выглядишь несколько не так для победителя темного лорда ситхов». Марак не был темным лордом, он был просто лордом империи, который специализировался на ядах и болезнях, даже некоторую часть ордена во время холодной войны потравил. Спас только талант тогдашнего берсентера к врачеванию. Поправил я Дралинга. «Да, и если бы он не был духом, то скорее всего сделал бы из нас всех сочную отбивную. Ну, вот теперь есть захотелось, а до обеда еще далеко. Что-то вынес из своего приключения, что 5 часов тренировки с мечом явно мало, хотя тут как посмотреть, ведь если бы я создал щит, то это тоже было бы эффективно. Но учитывая, что щит пока рановато делать, то явно нужно больше практиковаться в фехтовании, и исключительно ситскими мечами. Правда, врач мне это делать запретил. Пару недель, да, тебе бы неплохо отдохнуть. Хотя если ты скажешь, что я тебе это сказал, я буду все отрицать. Мастер Дралинг, можно такой слегка глупый вопрос, ответ на который, наверное, и юнлинги знают. Давай, почему джедаи не взорвали нахрен Карибан, вместе со всеми его гробницами? Там никто не живет, но эта планета поколениями создает проблемы джедаям. Поколение отступников, начиная с Аджанта Пала, находит там свой приют, находит в том числе неупокоенные души, которые мешают ордену. А раз я не в ордене дебилов, то явно есть какая-то логичная причина. А раз не было психопатов-джедаев, которые хотели подорвать Карибан, это разъясняют в самом начале. Учитывая, что я много пропустил, я понял, сказал Сефи. Карибан и другие планеты, где мы не снесли все, что напоминает о ситхах, являются мощными проводниками темной стороны. По сути, Карибане это естественный проводник темной стороны, а раса ситхов – та раса, что научилась на генетическом уровне существовать там, где было бы трудно существовать любому другому виду. С течением времени гробницы ситхов или же их особенно мощные артефакты накапливают такое количество тьмы, что их разрушение может стать стрельбой из бластера в себе в ногу. в весьма короткие сроки высвободится большое количество тьмы и нарушит баланс силы. А говоря по-простому, ситхи станут сильнее, как и любые темные культы. А почему живые ситхи не занимаются истреблением тех же гробниц старых? Еще проще. Тьму нужно держать в жестком контроле, поэтому если какой-то идиот уничтожит очень сильный храм силы, то высвободится колоссальное количество тьмы, и адепт тьмы просто будет к этому не готов. Да даже если готов, рисковать не стоит. Шанс на то, что ты быстро превратишься в какое-то чудо юдоситской алхимии, равен 70%, 30% остаются на то, что ты очень хорошо получишь по мозгам и, возможно, что даже необратимо. Поэтому артефакты с большим содержанием тьмы стараются спрятать и подождать, когда тьма разрядится. Если это, конечно, не гробница ситхов. Ау, да, теперь понятно, почему не уничтожают эти постройки на Карибане, с их долиной ситхов. Забавно, что несколько изгнанников смогли покорить целую планету чувствительных к силе существ, которые были мастерами магии. Они были командирами, высокопоставленными офицерами. Тихо сказал Дроулинг. Доподлинно неизвестно, как они захватили власть. А ты не похож на человека, который победил лорда ситхов. Я понял, о чем он говорил, поэтому решил ответить такой же мудростью, замешанной на мать какой философии. Есть легенда о ситхе, который мог перерождаться в телах тех, кто побеждал его. Условием являлась гордость победителя, даже тень гордыни от того, что ты победил столь умелого воина, как тот ситх, хватало для срабатывания условия. Сказка ложь, да в ней намек, гордыня путь к падению. Да и, вы же не прыгаете по всему храму как умалишенный, когда ваш ученик выигрывает храмовый турнир по фехтованию. Это ваша работа, и вы выполняете ее качественно. Я тоже выполнил свою работу очень качественно. Хотя еще более качественно свою работу выполнила магистр Ядли и остальные, в особенности Квинлан Вос. Если бы не его таланты, я бы был бы уже мертв. Ты посидел? Да, соглашаюсь с очевидным. Это не единственная отметина, часть его знаний теперь мои. В частности, знания в отношении Макаши. Хорошим был фехтовальщиком, половина из этих детей его бы победили. Указываю на всех, кто стоит в зале. Стоит сказать, что это старшая группа. Однако только в фехтовании он был весьма одаренным в силе. В своем теле он бы стал очень неудобным противником. Но думаю, вы бы его убили. Будь он в своем теле, в твоем же теле он бы превратился в сущую головную боль. Вы мне льстите, мастер. Не тебе, твоему потенциалу, которым бы воспользовался бы кто-то уровня лорда ситхов, сказал мастер меча. Кстати, вам понравится, наверное, моя идея. Вы никогда не думали сделать очень сложное оружие на основе светового меча? Сложное как для пользователя, так и для его противников, и разработать под него нужную базу. И что это за оружие? Световой хлыст. Сделать сам хлыст из бискара или фрика. Хлыст будет проводником плазмы и также каркасом для щита, что будет ее сдерживать. По сути, получится световой хлыст со всеми особенностями светового меча. Сделал предложение я. Другое дело, кому нахрен будет нужен световой хлыст, но может кому-то приглянется. Идея стоящая, только это будет та еще морока. Все самые базовые приемы придется перерабатывать, даже простое отражение бластерных выстрелов. Кроме того, подобным оружием сможет владеть только существо с большим потенциалом в силой, чтоб силой контролировать хлыст, чтоб он не отрубил тебе что-то. А также оружие должно быть очень сильно пропитано силой владельца, чтоб никакой другой одаренный не мог силой использовать против практика. Даже не знаю, стоит ли овчина выделки. Я предложил, может, кто-то из джедаев захочет себе такой меч, а мне нужно будет банально знать, как противостоять подобной игрушке. Попробую что-то придумать вместе с дроидом, вычислить закономерность и использовать комбинации из притягивающих лучей и бескорового покрытия или фриковое покрытие дроида. На процессоре для него разоришься, ответил Дроулинг. Да и как-то непродуктивно это все не находишь. Тратить гигантские ресурсы, уникальные материалы на по сути игрушку. Согласен, хлыст игрушка, но если однажды ее используют против тебя, не хочется быть застигнутым врасплох, как учитель Экзара Куна. Ладно, я подумаю над этим, а пока посмотрим, что ты получил от ситха в плане Макаши. Знаю твое пристрастие к ситскому шиену, но твой потенциал в фехтовании очень высок, поэтому посмотрим. Конечно, мастер Дроулинг. Ох, еще один минус для хлыста. В форму боя для светового хлыста нужно добавить все шутки про БДСМ. Даже самый молчаливый джедай в бою использует их в качестве дун-моча. А темным адептам это сама сила велела. Ха, засмеялся мастер джедай. Ха-ха-ха, Вот почему эта игрушка. Если шутка будет смешной, не помирать же из-за шутки. Мне нравится дроллинг, и надеюсь, я на своих ногах смогу дойти до комнаты, когда он сделает из меня отбивную. Вот стою я перед всеми 13 высшими иерархами ордена, в том числе и перед магистром Ядды, моим учителем, который присутствует здесь в качестве голограммы. Ровно в назначенное время я поднялся в башню совета и стал ждать в приемной. Когда же меня позвали, то вошел. «Падаван Энакин Скайуокер», — сказал Мейс Винду, — «твоя доблесть была увидена советом, также и твоя победа над Дартом Марагом. Извините, магистр, я не побеждал Марага, лишь в моем теле шла битва, без людей, которые поделились со мной своей силой. Боюсь, вам бы пришлось меня убить. Говорю, что чувствую. Важная для джедая скромность, готовность свою показал ты следовать путям джедаев», — проговорил Йода. «Совет решил плоти испытания тебе засчитать, на пути твоем становления рыцарем-джедаем. Я благодарен за это, правда, еще должен попросить за команду Зулксис, увеличением количества их тренировок, заодно и своих. Подумаем мы над этим», — с улыбкой сказал Винду. «А теперь можешь ты рассказать нам, какие знания ты получил от Марага». «Немного макаши, глубокие знания о нейтральных приемах силы, комбинации их с темной стороной. Цену за это, по его же исследованиям, практически ничего». «Нейтральные техники?» — спросил магистр Пло Кун. «Расскажи поподробнее». «Молния силы, нейтральная техника силы, которая вызывает молнии и позволяет адепту ими пользоваться, относится к стихийным приемам силы, наравне с пиро и криокинезом, позволяет манипулировать каким-то аспектом природы, в данном случае электричеством. Знамениты благодаря частым использованиям этой способности ситхами, а также темными одаренными. Наиболее популярная техника из всех, достаточно старая техника, документальные свидетельства, доступные Марагу, показывают, что ими пользовались как ракотанцы, так и древние джедаи. Самая популярная наступательная техника темных одаренных, хотя на самом деле она нейтральная. Темная она стала в общественном сознании из-за частого использования темными, а также воздействием. В частности, опытный практик силы может мгновенно убить отряд из десятков человек одной молнией, а может пытать их, просто изменяя мощность потока электричества. Однако слабый контроль в данной технике или же попытки компенсировать контроль тьмой влекут разрушительные последствия для организма. Чтобы контролировать электричество и направлять его согласно своей воле, нужен просто бешеный контроль. Также цвет электричества разделяется по спектру света. Чистые молнии, синие, с добавлением тьмы они смещаются к красному цвету, чем дальше от синего и ближе к красному, тем больше тьмы в адепте. Молнии с добавлением света имеют тенденцию иметь индивидуальный цвет. Магистры переглянулись. «Подобного нет в архивах. Вам лучше судить, чего нет в архивах, мне полностью они не открыты. Делаю наиболее логичное замечание. Все, что есть, это у меня в голове. Продолжай», — сказал Пло Кун. «За тысячелетия использования энергии молнии ситхи сформировали несколько навыков в обращении с ними, один из которых — силовой шок. Это кратковременный разряд электричества, призванный дезориентировать или оглушить противника. В принципе, это схоже с электрошоком. Быстрое оглушение, однако оно не действует на пользователей силы, на очень развитых пользователей силы. Силовой шторм – это могущественная наступательная техника, чья характеристика кругового охвата, то есть атакована будет все в радиусе действия. В зависимости от силы и опыта одаренного атакована может быть как маленькие группы врагов, так и целые флота с десятком целей, в зависимости от опытности пользователя. Силовая буря – это разновидность молнии, где проводником энергии служит не только рука, а все тело. Однако это полезно тем видам, которые не обладают ярко выраженными конечностями или по какой-то другой причине. Цепная молния является разновидностью молнии силы с той разницей, что молния могла поразить одного человека, а затем перейти к другому или нескольким другим. Поскольку она был более мощным, чем стандартная молния, ему требовалось больше дисциплины и концентрации, чтобы проецировать и поддерживать поток молнии. Обстрел ситхов, вызов молнии прямо из земли. Щит молний, способность на основе молний, которая позволяет адепту защищаться от физических и силовых атак. Молнии бомбы, подразумевает поднятие цели в воздух, передача ей критическое количество энергии, после кинуть в группу врагов. Потом критическое количество электричества перекидывается на других. Также существует множество вариаций, но это основные. Магистры переглянулись и посмотрели на меня. «Пробовал ли ты применять молнии силы?» спросил Мейс Винду. «Я уже седой, а стать еще более уродливым, нарушив своим скорее всего не дотягивающим до этого контролем, мне как-то не хочется. Готов, когда ты будешь, считаешь ты падаван юный, О, Йода, то что использовать ее проблем не будет, ну, а что если тьмой вонять не будет, то все норм, хотя есть отдельные уложения по влиянию на естественное развитие видов, и неважно используешь ты тьму или нет, хотя мне очень интересно с помощью чего выводит сельскохозяйственный корпус столько всего, в особенности средняя урожайность джедайских плантаций в 5-10 раз выше, чем у их конкурентов при одинаковой себестоимости. Это явно неспроста. Молнии силы, исключительно на мой взгляд и пока в самой базовой комплектации шок силы, возможно лично я буду осваивать на уровне живой торпеды. Это техника 6 одновременных действий, которая делает адепта аналогом спидстера, который искажением может уничтожать врагов, буквально в считанные секунды, преодолевать большие расстояния и творить непотребство на поле боя. Также это техника опытного мастера-джедая, хотя различие в техничности очень большое. Как я уже говорил, есть способности, которые нужны, чтобы проломить броню темного лорда ситхов уровня очень древний и умный алхимик. Там нужно 20 действий, и эта способность убьет любого, против кого оно будет использовано. Другое дело, что нужды в применении этого навыка нет, а также оттачивание его до уровня, в боевой обстановке как шибану по врагу. Сейчас относительным стандартом является 10-12 одновременных действий для мастера, может чуть больше для магистра. Но тут опять же есть очень большое «но». В каких условиях используется техника и чем она характерна? То есть, например, то же исцеление потребует вышеупомянутые 10 одновременных действий, вполне допускается, чтобы для его активации использовалось 10-15 минут. С живой торпедой такое не получается, это боевая техника, и если начать ее делать, то ее нужно использовать за 2-3 секунды, а также поддерживать в условиях боя. В итоге выходит, что хоть чисто по рангу исцеления круче, однако по необходимости времени активации это совсем другое. Зачем тебе это? Лучшая наступательная техника из известных при средних потреблениях силы, а также при средних показателях концентрации, на высших уровнях мастерства, неспроста же одна из самых популярных. В случае нужды сражения с отрядом в 20-100 человек, или даже больше, логичнее в комбинациях с мечами использовать молнии, чем тот же телекинез. Нет, можно десяток человек взять за горло и задушить, или нарушить работу мозгу, но молнии как-то надежнее. Кроме того, в сражении с армией дроидов, эффективны молнии в значениями, если разрушение дроида можно использовать на одной единице, то молнии силы на многих, плюс сила молнии колеблется, наиболее трудно, кстати, добиться того, чтобы эти молнии не убивали, то есть как раз регулировать мощность, а молния будет перегружать системы дроидов класса в 1 и в 2, на раз буквально, а для куда более специализированных стоит использовать то самое разрушение дроидов. Вообще стоит мне сосредоточиться как раз на способностях силы, что подходит для войны. Нападение, защита и экспресс-допросы, программирование, взлом зашифрованных передач, боевое пилотирование, тактика наземных и космических войск, а также по мелочи. Решение это будет принято позже. Подытожила Ядль. Однако в награду за доблесть твою допущены будешь ты к голокронам некоторых джедаев. Дабы развивался ты лучше, под расписку голокрон тебе выдадут. Надеюсь, не ситхский. Я от последствий прошлого буду пару недель отходить. Шучу уже я. Хе-хе. Посмеялась Дипа Беллаба, прекрасно понимая, насколько должно быть я был морально истощен все это время. Даже точно зная, что нет смерти, есть только сила. Трудно выживать чем? Быстро прервать свои страдания. Вот и выражено это у меня в несколько специфических шутках. Голокроны ситхские тайны великие хранят, обещают могущество большое, но боль только оставляют, ответил Йода. Согласен, магистр. Поклонившись, развернулся, чтобы уйти. С юнлигами провести пару занятий ты должен, и падаванными некоторыми. Добила меня сзади просьба Йоды. Да, магистр. Не стоит спорить с толпой очень опасных убийц. Это полезно для здоровья. Притом, репутацию нарабатывать мне надо. Репутация в нашем мире – это все. Крайне мало нового мы узнали. Подытожил рассказ мальчика гранд-магистр. Исключая то, что электрическое правосудие, что я использовал, все равно молния, но в этой технике не обязательно тьма. Прокомментировал это Пло Кун. Сражаясь, джедай определяет грань между жизнью и смертью. Если он будет излишне полагаться на силовое решение проблемы, то темные времена настать могут. выдал свое заключение Сиситейн. Если он будет уверен, что сможет вывести из строя десятки или сотни человек, что ничто его по сути не остановит, а молнии, развитые до приемлемого уровня, станут универсальным решением всех проблем. Во тьму это может привести, верно, но и верна обратная сторона. Если бы владели некоторые мастера приемом этим, то многое смогли бы решить проблемы, которые нужно решить с применением силы. Кризис на Буинске, владей Квай-Гон расширенным арсеналом атакующих техник, взорвал бы просто корабль он флагманский, тем самым решив бы конфликт в зародыше. Сказала это Ядль. Она сама вместе с Энакином разбирала, что не так сделали Квай-Гон и Оби-Ван, вместе со всеми членами группы. И не произошло того, что произошло, ответил Винду. Мы бы не обнаружили мощного одаренного, который разделяет наши воззрения, а также не обнаружили бы лорда Ситхов, а также Энакин не смог бы найти дневник Мола. Верно, но о боеготовности и изменении методов воспитания стоит поговорить пораньше. Учитывая план магистра Винду, сделал намек Ранцизис. Также мастер Валин об идеях Скайуэкера Юного сообщил, если у Ордена флот будет, то это может привести к черед политических инцидентов, а в случае если этот флот будет громить все, что ему не нравится, то возможно еще больше систем внешнего кольца и крупный бизнес такой как Торговая Федерация будут недовольны. Что там с судом наднутым Ганреем? Спросила Дипа Беллабади Галлию, которая как раз курировала это направление. Глупые действия Торговой Федерации, неважно были они спровоцированы одним из ее менеджеров или кем-то еще, все равно имеют последствия. Кроме того, увидев успех Набу, был сформирован коллективный иск в Республиканский суд от десятков миров. Для Торговой Федерации все усугубилось после покушения на Падме Амидалу Нибирию, в особенности, когда защищая ее пострадал Энакин. Также обнаружение доктора Винди и разработка им биологического оружия. Все это усугубляет вину Торговой Федерации. Размер неустойки может еще больше увеличиться. А что с точки зрения экономики? Спросил Эвин Пиэйл. В первые пару лет возможен спад экономического благосостояния, однако я уже договорилась с несколькими компаниями, расположенными на Карелии, Альдериане и Карусканте, о том, чтобы постепенно начать перехватывать часть рынка Торговой Федерации. Однако из-за этого возможны войны между перевозчиками. Хотя снижение цены из-за конкурентности ожидается в ближайшие 4-5 лет, дальше прогнозы слишком расплывчатые. Однако возможно уход Дуку из Ордена будет иметь куда более масштабные последствия, чем мы планировали. Он обладает колоссальным влиянием на Серина. Благодаря своим связям он занимается практически тем же, чем и мы. Пытается защитить свой мир и другие от пиратов. Это все, конечно, хорошо, однако не решает проблему лорда Ситхов. Он, возможно, собирает своих союзников и строит новые планы, когда мы можем просто прочесывать галактику. Мы ограничены, но и он боится выползти из своей норы. С чего это? Не поняла Адигалия. Как раз он действует, на него работает через посредников миллионы живых существ, осуществляя его план. 99% членов Торговой Федерации, которая осуществляла подготовку к блокаде Набу, не знала о связи руководства с лордами Ситхов. Нут Ганри и ряд высокопоставленных чиновников знали об этой связи. Все, кто знает, сколько высокопоставленных людей связываются с фигурой в плаще и размытым лицом, а объявить тотальную слежку за всеми людьми невозможно, в особенности за такими людьми. Это нарушит хрупкий баланс. Банковский клан в значительной мере позволил нам без потери лица забрать архив Ситхов только потому, что Хиводамаск мертв. Однако даже предупреждение стоило нам миллиардов, а также активация нескольких агентов, на чье внедрение и развитие ушли буквально столетия. Сейчас банковский клан напоминает взъерошенный улей, идут поиски тех, кто запустил боевые компьютерные вирусы и сливал нам информацию хотя бы о части трат банковского клана. Стоит сказать, наши разведывательные возможности не идут в сравнении с ситхскими, признался Эвин Пиэйл. Дарк Тенебрус смог повлиять на такую могущественную организацию, как банковский клан, настолько, что сумел сделать своего ученика, а потом этого его отца, одним из высокопоставленных членов правления банковского клана, тогда как нам потребовались столетия, чтобы заиметь агентов хотя бы на средних уровнях управления. Мы не можем с той же эффективностью добиваться сотрудничества с честолюбивыми людьми, пояснил Мейс Винду. По той простой причине, что честолюбивые люди добиваются власти через конфликт, мы стараемся сохранить мир, когда Ситхов никогда не сдерживали потери в достижении собственной цели, будь то один человек или миллиард, для них это не имеет значения. А мы, спросила Дипа Беллаба, План войны, который предложил Энакин, разве это не то же самое? Прилететь угробить целый мир или десяток миров, освободить рабов, а потом спихнуть их куда-то, установив господство страха. Именно страха, чуть что не так пуля в голову. Я не оправдываю пиратов, но метод борьбы с болезнью ничем не отличается от самой болезни. Не станем ли мы подобием того, с чем придется сражаться? Возможно, Дипа. Убийство – это крайний метод, но мы все тут убийцы, как и сказал Энакин. Боюсь я ваших невидимых клыков. Разница в том, что наша цель – спасти как можно больше жизней. Как можно больше. Но вопрос в том, что наше невмешательство в многие дела в галактике продолжает спасать жизни или нет. Мы приняли реформацию, потому что не хотели новой гражданской войны, чтобы сохранить республику. Но наше невмешательство привело только к усложнению и без того сложной ситуации. Пиратские флоты имеют такую силу, что даже звездных разрушителей Энакина может быть недостаточной для уничтожения этого сброда даже в прямом боестолкновении. Да, что там, если вдруг у республики появится армия в миллиарды живых существ? Это не поможет в уничтожении преступников. Слишком обширны они, их базы, их ресурсы, а также многое чего еще. Нужны десятки лет, чтобы нивелировать то, что было допущено в течение сотен. Но это может нарушить баланс интересов. Закончим на этом. Принял решение Йода. Теперь мне потребуется найти информацию, конечно, еще под расписку получить голокрон. Стоит сказать, что голокроны подразделяются на различные категории, буквально по уровню допуска к секретной информации. Например, я, хоть и падаван, однако обладаю допуском к секретной информации уровня мастера джедая небоевого подразделения, из разряда пилотов, инструкторов или чего-то подобного. Плюс, мое подчинение напрямую высшему совету дает мне относительно привилегированное положение, исключая вообще странствующих рыцарей по типу фей, которые в свободном походе, которую вообще вылавливать по всему внешнему кольцу пришлось. Эта порода джедаев вообще не подпадает ни под один протокол секретности, чем иногда бесит своих иерархических коллег. Хотя фей наиболее адекватная, так как, во-первых, она бессмертна. Неудачный опыт с силой. Дело в том, что фей гений в силовых навыках, направленных внутрь тела. Плюс еще гений дипломатии, хотя тут как посмотреть, фиг его знает. Но это очень талантливый джедай, от нее прям веет мощью. Впрочем, она сконцентрирована именно на внутренних навыках силы. Именно она очень много мне рассказала об укреплении силы, и как не стать очень зубастым порождением сумрачного гения генетики. По типу как ведьмы сделали с опрессом, но они точно монстра усилили его реакции, силу, плотность костей и так далее. У обычного джедая, специализирующихся на боевых тактиках, на такое может уйти лет 15-20. А тут один ритуал и бах, другое дело, ритуал должен был что-то забрать, будь то интеллект или эмпатию, а возможно даже навыки по контролю. Плюс это мне напомнило то, что творил Нагасадау, а потом и Экзар Кун с Массаси. Неестественное усиление может привести к самым различным последствиям, не все из которых приятные, точнее вообще приятных нет. Убить такой подделкой лорда ситхов, плюс одного из мощнейших пользователей силы, крайне глупое занятие. Видимо, Ассаж подвела любовь к символизму. Не так надо мстить, плюс похерила как минимум две жизни. Жизнь самого Саважа, так и его брата, не говоря уже о том, сколько потом сладкая парочка из Мола и Саважа убила. Хотя с другой стороны, нейтральный. Чем это отличается от моей тактики противостояния с работорговцами? Ведь там тоже пострадают невинные, и оправдание тоже будет. Лес рубит, щепки летят.